Глава 54. Липа. Зачем он приехал? У него что, спор какой на меня? Какой адекватный человек после моего поведения примчится на другой конец света в поисках чокнутой девицы, которая не то что не дала ни разу, даже на свидание с ним не сходила? Хотя о чем это я? С кем ему спорить? У него из общения одни помощники депутатов да работники. Он сам говорил. Все эти мысли хороводом проносились в моей голове, не желая залезть обратно. Тем временем где-то в глубине души разгорался предательский огонек надежды и чисто девичье «Уи!» «Липа, иди в летний душ, быстро!» «Да какой душ, я не успею! Он и так уже сидит там минут 20!» Застонала я, пытаясь остервенело вычистить недельную грязь из-под ногтей. Голова в колтунах, на лице смыла грязь, но от меня наверняка разило, как от потной коровы. Да еще и мать отказалась мне таз для обтирания принести, заявила, что нечего чистую одежду на грязное тело надевать. А я сказала, иди мойся, не пущу тебя в грязном. Такой молодой человек статный, как депутат какой. Я аж поперхнулась лимонадом. Мать же не слезет теперь. Ей еще потом перед соседями отчитываться, кто такой и зачем пожаловал. У нас всех людей знали в лицо, и всех, кто приезжал, тоже. А пришлых за версту чуяли и не всегда принимали с распростертыми объятиями. Эдакий деревенский фейс-контроль. Но если мыться, то это долго. Да и летний душ — такое себе удовольствие сейчас. Вода, небось, не нагрелась нормально. Или наоборот, как кипяток будет. Да еще и доливать, а это значило, что на вечер могло не хватить. У нас в доме нет даже водопровода нормального. Блин, что же делать теперь? Зачем он приехал? Внезапно мне стало стыдно за убогость нашего жилья. Я-то была в квартире у Алексея и прекрасно видела, как там все стильно и красиво. А вот он не посещал место, где я обитала. Ну, не считая опорника. И этот самый опорник он переделал, потому что там были нечеловеческие условия. Кошмар какой! Вот что теперь делать? Это явно знала моя мать, которая подошла ко мне и окатила из таза водой. Я зашипела. «Мам! Теперь точно в душ! А ну бегом, не заставляй ждать единственного мужика, который доехал до нашей деревни ради тебя!» «А как же Ваня?» — не удержалась я. «А что Ваня твой?» — с притворным возмущением ответила она. «Пусть дальше сидит, сопли жует. А то, как смотреть на тебя да играть в подмастерье, он первый, а нам даже не позвонил спросить, как отец». Насупилась, а потом поскакала мыться. Быстренько голову намылила шампунем с крапивой за 20 рублей из эконом-маркета. А у нас другого нет. Этот же состав и гель для душа, ибо нафига нам два бутылька. У нас этим вся семья мылась. Дома у меня даже кондиционер имелся. Просроченный, правда, но я иногда им пользовалась. Честно-честно. После него расчесываться было проще. «Давай сюда, я пока сбегала, ему принесла попить еще. Душно, небось, в костюме ему. Жара ты сегодня какая стоит. На тебе платье груни, только потом постирай, а то орать будет, ты знаешь ее». Мне в руки спустилось платье в цветочек. Ну, точно доярка колхозная буду. Тем более платье младшей сестры мне всегда было маловато. У меня формы попышнее. Вот маленькая, а грудь ого-го, все на выкат будет. Я взмолилась, глядя на мать. «Мама, ну ты на меня посмотри, я теперь вообще как доярка выгляжу. Да Агриппина меня для тренировки доступа в вену потом заберет. Опасно для жизни». «Она поймет, сестра все же. Прекращай. Я же вижу, что ты тоже хочешь быть посправнее для этого парня. Хороший он, сразу видно, но дюжи серьезный. Так что давай, не выпендрехивайся. Ишь, какая стала, упрямая, как баран. Еще одна на мою голову. Садись, косу заплету, чтобы волосы не казались такими мокрыми». Короче, готова я была в итоге где-то через непозволительные полчаса. С матерью мы решили, что скажем, что я просто ходила на соседний огород и только вернулась. Ага, с мокрой головой, пахнущая неповторимым ароматом шампуня крапива. Еще и пятки и ногти до конца не удалось отмыть, а из обуви у меня здесь только шлепки стрёмные, убитые в хлам. Не ожидала я как-то, что буду здесь потенциальных... Даже не знаю, как его обозвать, принимать. Он же депутат. Ох, чуяло мое сердце, что сбежит этот образчик государственной власти. Здесь все иначе. Но когда я пришла в беседку, готовая грудью на амбразуру и не только, то никого там не застала. Хлопая глазами, пыталась найти Алексея и даже у нашей кошки Муськи спрашивала, куда гость делся. Не дождался, что ли? Ну, впрочем, это вполне себе закономерно. Но тут подъехала пояснительная бригада от вошедшей матери. — О, значит, твой отец все же успел. С ужасом, предвкушением трындеца и другими страшными эмоциями наперевес я спросила. — Успел что?